Сцена вторая. Комната в доме Оливии. Входят сэр Тоби, сэр Эндрю и Фабиан. Сэр Эндрю. Нет, ей-богу, я не останусь ни минуты дольше. Сэр Тоби. Почему, мой дорогой Злюка? Скажи, почему? Фабиан. Вы непременно должны сказать нам причину, сэр Эндрю. Сэр Эндрю. Но я видел твою племянницу. Она была гораздо ласковее со слугою графа, чем когда-либо со мной. Там, в саду, я это видел. Сэр Тоби. А она тебя при этом видала, дружище? Ну, говори. Сэр Эндрю. Так же хорошо, как я сейчас вижу вас. Фабиан. Это лучшее доказательство, что она вас любит. Сэр Эндрю. Черт возьми, вы хотите сделать из меня осла? Фабиан. Я докажу вам это по всем правилам, приведя к присяге ум и способность суждения. Сэр Тоби. А они были присяжными раньше, чем мной стал мореплавателем. Фабиан. Она любезничала с этим молодцом на ваших глазах единственно для того, чтобы пробудить ваше спящее мужество, наполнить огнем вашу грудь и адским пламенем вашу печень. Вам надо было подойти и заткнуть рот этому молодцу самыми лучшими, только что отчеканенными шуточками. Вот чего от вас ожидали и обманулись. Вы позволили времени смыть двойную позолоту этого случая, и теперь в мнении графини поплыли на север, где и будете висеть, как ледяная сосулька на бороде у голландца, пока не исправите дело каким-нибудь блестящим проявлением храбрости или тонкой политикой. Сэр Эндрю. Уж если на то пошло, так лучше храбростью, потому что политику я ненавижу. По-моему, лучше уж быть пуританином, чем заниматься политикой. Сэр Тоби. Ну что ж, построим твое счастье на фундаменте храбрости. Вызови графского посла на дуэль и нанеси ему 11 ран. Моя племянница узнает об этом, и будь уверен, что никакая сваха в мире не отрекомендует тебя женщине так хорошо, как слава храбрости. Фабиан. Другого средства не остается, сэр Эндрю. Сэр Эндрю. Согласен кто-нибудь из вас отнести ему мой вызов? Сэр Тоби. Иди и напиши его воинственным почерком, дерзко и кратко. Об остроумии не заботься, лишь бы было красноречиво да замысловато. Разругай его, сколько хватит чернил. Не помешает, если ты его тыкнешь раза три. Сади ложь на ложь, сколько их уместится на листе бумаги. Будь он величиной в простыню на уэрскую кровать. Ступай да смотри, чтобы в чернилах твоих нашлось довольно желчи. А там пиши хоть гусиным пером, это не важно. За дело. Сэр Эндрю. Где мне вас найти? Сэр Тоби. Придем к тебе в кубикулум. Примечание. С латинского здесь «в твою комнату». Иди только. Сэр Эндрю уходит. Фабиан. Вам дорог этот человек, сэр Тоби? Сэр Тоби. Это я обошелся ему дорого. 1000 в 2, не менее. Фабиан. Он напишет замечательное письмо. Но ведь вы его не передадите? Сэр Тоби. Обязательно передам. А ты всячески подстрекай юнца принять этот вызов. Я думаю, их канатами не притянешь друг к другу. Что касается Эндрю, то если его вскроют и найдут в его печени столько крови, чтобы хватило блохе на завтрак, я готов съесть все остальное. Фабиан. Да, и противник его, этот юноша, судя по лицу, не обещает особенной свирепости. Входит Мария. Сэр Тоби. Смотри, вот и соловей наш. Мария. Хотите заболеть от смеха? Так идемте со мной. Этот болван Мальволио сделался идолопоклонником, настоящим ренегатом. Ни один христианин ради спасения своей души не поверит в такую кучу нелепец. Он уже в желтых чулках. Сэр Тоби. И с подвязками накрест. Мария. Урод уродом, словно учитель из церковной школы. Я кралась за ним по пятам, как убийца. Он исполняет все предписания подкинутого мною письма. От улыбок на лице у него больше линий, чем на новой карте с обеими Индиями. Вы в жизни не видали ничего подобного. У меня руки чешутся швырнуть ему что-нибудь в голову. Я уверена, что графиня даст ему пощечину, а он, улыбаясь, примет это как особенную милость. Сэр Тоби, пойдем, пойдем, веди нас к нему. Уходит.